Репертуар старого времени. На Московском театре долго стояли столбами рабски подражательного французского классицизма Сумароков и Княжнин. Перед именами этих авторов благоговели все грамотные и безграмотные. Никто не смел отыскивать в их творениях недостатков и погрешностей. Считалось святотатством критиковать какое-нибудь место в «Димитрии Самозванце», в «Дадоне», в «Титове Милосердии» Княжнина. В числе русских опер непомрачаемо блистал в прошлом веке «Мельник, колдун, обманщик и сват» Облесимова. За ним стоял «Сбитенщик» Княжнина, очевидно, впрочем, заимствованный из французских нравов. После них имели большой успех две оперы князя Горчакова. Одна из них более нравилась публике. За вторую публика претендовала на князя и говорила: «Ну, чтобы это его сиятельству назвать рыбака своего Иваном, а не Миловзором». Или: «Чтобы это рыбаку-то его сиятельство поймать не духа, а уж если не черта, то, по крайней мере, водяного дедушку. А дух, что это такое? Всяк бывает дух». Музыку ко всем этим операм составляли большую частью какие-то мелодические сборники из русских и всяких песен. Поставляли музыку Мартини, Керцелли, Фрей и другие музыканты, теперь позабытые. Был, впрочем, знаком москвичам того времени и Моцарт, но он не ладился под наш стих, как не запрягал его в наши оглобли какой-нибудь Фрей или Афанасий. Нынешняя оперетка, или, как тогда ее величали, малая опера, тоже уже была известна москвичам. Из таких пользовались успехом «Несчастье от кареты» Княжнина, «Новое семейство» Везметинова и другие. «Несчастье от кареты» — резкая сатира на бар французолюбцев. Афиша «Федула» составляла какую-то народную скороговорку. Для любопытства привожу часть имен 15 детей его: Дуняша, Фатяша, Минадора, Нимфадора, Митродора, Анкудим, Никодим, Ипполит, Неофит, Парамон, Филимон и так далее. В «Несчастье от кареты» героиней была барыня-полуффранцуженка, которая очень желала иметь модную французскую карету и за недостатком денег на покупку ее решилась продать в рекруты крестьянина. Домашний шут научил этого бедняка сказать его госпоже несколько французских слов с соблюдением прононсия. И тем бедняк спас себя от рекрутчины и женился на ком хотел. Успех эта оперетка имела тогда колоссальный. Все ходили слушать пение Сандуновой и смотреть на буфонство любимого тогда комического актера Ожогина. В тот романический век нежные души видели в песне Сандуновой намек на судьбу известной крестьянки Параши, графини, с Лизонькой Сандуновой. Как известно, обе были актрисы и певицы, обе сыграли в свете между современниками видную героическую роль. Позднее, с 1790-х годов, на сцену входит в моду слезливая немецкая комедия, немецкая драма и даже частью немецкая опера и трагедия и завладевает московскую сцену Август фон Коцебу. Полевой в своих театральных воспоминаниях говорит: «Волосы стали у меня дыбом, когда Павла разлучили с Виргинией. А когда Павел бросается в море, и потом на сцене беготня и смятение, и их вытаскивают без чувства, я едва дышал». Из слезливых пьес в начале нынешнего столетия в Москве долго не сходили с репертуара две Лизы. Первая — «Лиза или торжество благодарности», сочинение Ильина. Вторая — «Лиза или следствие гордости и обольщения» Федорова, была взята им из повести Карамзина «Бедная Лиза». После представления этой пьесы, по словам современников, у ничем не повинного Лизина пруда в Москве по вечерам гуляли толпами влюбленные. Какой-то непочтительный поэт невинный пруд почтил даже следующим двустишием: «Здесь Лиза утонула, эрастова невеста. Топитесь, барышни, для всех вас будет место». Даже ничего не имеющий общего со слезами танцы и балет в то время носили характер элегический, и зритель ежеминутно трепетал в ужасе за участь любовников. В 1871 году московскую публику восхищала балетная танцовщица, или, как ее тогда называли, пантомимная актриса Колосова. Особенно она была хороша в роли Медеи и Изоры, Рауль «Синяя борода». Также очень нравилась публике ее русская пляска с танцором Агюстом. Большие похвалы расточались в это время балетом. По ним учились. Хореографические произведения того времени обнимали мир видимый и воображаемый, историю и мифологию, рыцарские романы и восточные сказки. Но какая это была история? Так, в Альцесте мифология греков была смешана с понятием нашего времени, так как в древнем Тартаре фигурировали черти и фурии, одетые в платье нового покроя. Критика 20-х годов дает много интересных данных относительно театральных костюмов на московской сцене. При костюмировке на верность мало обращалось внимания. Дмитрий Донской являлся вооруженным римским мечом. Антигона в русской фате, Отелло в полусапожках, а Минаида с бриллиантовой гребенкой. В «Бригадире» все женщины, исключая бригадиршу, были одеты в платье последнего времени. Мужчины в кафтаны 1770 года, а сын бригадира в новомодный фрак и напудрен. Подьячие являлись непременно в коротких оборванных кафтанах, в треугольных шляпах, необходимую принадлежностью считались рукавицы, муфта, шпага. Евреи, какие бы ни были, были всегда одеты в платье польских евреев. Театральные предания, впрочем, и по сейчас чтутся многими актерами. Так, первый любовник непременно является на сцену завитой бараном, а простак всегда в рыжем парике и так далее. Как уже мы выше сказали, после пожара Петровского театра представления в Москве возобновились в доме Пашкова на Маховой. Затем в 1807 году сделано было распоряжение о постройке нового деревянного театра у Арбатских ворот, где оканчивается Пречистенский бульвар. На этой площади теперь устроен бассейн. Театр был построен по плану архитектора Росси и открыт 13 апреля 1808 года пьесой Глинки «Баян», русский песнопевец древних времен, с хорами и балетами. Площадь, на которой стоял театр, была вновь нивелирована и вымощена, потому что в дождливую погоду по ней ни пройти, ни проехать было невозможно от грязи. Самая лучшая эпоха московского балета была только в следующем году, когда сюда приезжал знаменитый Дюпор, который, порхая по сцене, удивлял своей силою, грацией и легкостью. С ним танцевали петербургские танцовщицы Сенклер, Новицкая и Иконина. Дюпор поставил здесь балеты «Зефир» или «Ветренник», сделавшийся постоянным, «Любовь Венеры и Адониса» или «Мщение Марса» и «Севильский цирюльник». В ноябре 1809 года на этом театре играла отличная французская труппа с известной актрисой Жорж во главе. Она дебютировала в роли Федры, потом Дидоны. Актриса Жорж во второй раз приезжала в Москву в 1812 году. В то же время на сцене Арбатского театра появилась ей соперница Катерина Семенова. По словам критиков того времени, Семенова ничем не отличалась от французской актрисы. Лучшие литераторы того времени были руководителями Семеновой. Гнедич по несколько раз проходил с ней каждую роль. Русская артистка не знала твердо грамоту. Ей должны были начитывать роли, объяснять каждый монолог с ударением всякого стиха. Жорж и Семенова съехались в одно время в Москву и представляли одни и те же роли. Жорж, отдавая справедливость Семеновой, говорила, что она имеет перед нею то преимущество, что играет трагедию и в прозе, которая на сцене у нее не идет с языка. Семенову вся знать Москвы приглашала к себе на вечера и за прочтение какого-нибудь монолога платила по 500 рублей. В Отечественную войну при получении сведения о Клястицком и Кобринском сражении давали на этом театре старинные святки. И здесь опять Сандуновой пришлось величать наших героев — Витгенштейна, Тормасова и Кульнева вместе с присутствовавшей публикой. 30 августа 1812 года был последний спектакль с маскарадом в этом театре. Давали семейство Старичковых, публика состояла почти из одних военных. При вступлении неприятеля в Москву Арбатский театр сделался одной из первых жертв пожара.